Глава 13. Ольга. «И вы поручаете это мне?» У меня от первого же задания задергался глаз и упало настроение на отметку 5:30. «Уважаемая Ольга Дмитриевна», — развел тиранские руками, «вы же сами видите, что я загружен выше уже некуда. Помощников труп наплакал. Только вы можете разгрузить мои плечи от тяжкого груза?» «Я все понимаю, но это же... Знаете, это совсем не в моей компетенции заниматься выбиванием долгов и выбиванием финансирования у государства». «Но вы же психолог. Придумайте что-нибудь», — невозмутимо сказал ректор. Я гневно сверкнула глазами и с ненавистью посмотрела на папку со списками адептов, задолжавших за учебу. Точнее, не так. Их... Мегакрутые родственнички решили, что за чадушек платить после первого курса не надо, что их титулы и громкие имена уже могут считаться оплатой за все последующие годы обучения. Совсем смешной и весьма плачевный факт заключается в том, что многие из богатых как раз-таки не платят, а люди среднего достатка и даже бедненькие из кожи вон лезут, но оплачивают образование своих спиногрызиков. И за тех, у кого нет родителей, Темная империя тоже исправно оплачивает обучение. И да, леди, будьте аккуратны в общении как с самими адептами, кто в списках должников, так и с их родственниками. Все-таки это влиятельные люди, и нам не нужны скандалы и разборки. «Вы переживаете за репутацию этих людей?» — вздернула изящно бровь. «Нет, меня не интересует их репутация, леди Ольга. Меня интересует репутация Академии, которую эти люди могут втоптать в грязь легким движением руки. Я ясно изъясняюсь?» «Вполне ясно. А вы вежливые письма с просьбой оплатить просрочку рассылали?» Решила спросить, а то вдруг руководство не догадалось на совершенно простой прием. «Ох, леди Ольга», — вздохнул кобальт тиранский и смахнул с плеча невидимую пыль. «Бесконечные письма, личные просьбы на благотворительных мероприятиях. На письма, естественно, никто не отвечает. А на личные просьбы и напоминания я получал лишь кивки и заверения, что обязательно все оплатят». «Все понятно», — сказала с кислым выражением лица. «С этим вопросом, я думаю, разберусь быстро. А вот что касается финансирования, уважаемый господин Тиранский, я даже понятия не имею, с чего начать». «Начните с малого», — коварно улыбнулся ректор. «Я сейчас кратко введу вас в курс дела». «Слушаю внимательно». «Бюджетное финансирование у нас крошечное и фактически полностью уходит на выплату зарплат, оплату коммунальных услуг, налоговые отчисления и оплату охраны кладбища. На развитие материальной базы Академии, ремонт, новый инвентарь мы всегда брали из средств, полученных от оплат родителей за обучение детей. Но в последнее время многие родители или их опекуны стали пренебрегать своими обязанностями. И ведь не посмеешь же на них давить, так как сразу начнутся возмущения». «А в суд вы подать не пытались?» «У меня начала болеть голова от одной мысли, что я погрязну в этих отвратительно жутких разборках с родителями и буду биться головой о стену, когда начну вести переговоры с империей об увеличении финансирования Академии. Я уже знаю, какой получу ответ. Денег нет». «Конечно же нет. Ведь все растратили на новые дома, новые игрушки и новых любовниц. Мир другой, а проблемы те же. И как дальше жить?» «Хочу обратно домой, в свою тихую квартиру, где я выношу мозг своим пациентам». «Чтобы подать в суд, нужно быть уверенным в выигрыше дела, леди», — назидательно сказал Тиранский. «А вы что же не уверены в выигрыше?» Снова моя бровь иронично изогнулась. «Во-первых, за подачу жалобы требуется уплатить пошлину в размере годового бюджета. Если я сделаю этот шаг, то все работники на год останутся без зарплаты. Второе. В наших судах дела могут рассматриваться до 100 лет. А зная наперед, какими связями обладают родители наших адептов, боюсь, жалобы АТС будут задвинуты в дальний ящик и вынесут вердикт через 1000 лет, что срок давности прошел и дело закрыто. И третье. После этого глупого шага нашу академию разгневанные родители просто уничтожат. Меня лишат всех наград, привилегий и достойного места на погосте, когда придет мое время. Да и до пенсии мне осталось немного. Поэтому, дорогая леди Ольга, не стоит действовать столь рисково. Покачала головой. «Да у вас тут, я гляжу, вся империя прогнила». «На самом деле, леди, у нас тут все замечательно», — улыбнулся Тиранский. «Главное — найти правильный подход к человеку. У нас тут можно с кем угодно и о чем угодно договориться без каких-либо судебных разбирательств и кровавых дуэлей. Ну, может быть, только с особо несговорчивыми поступают довольно просто». Прищурилась, спросила. «Отправляют на вечный покой на погосте?» «Это в лучшем случае», — оскалился ректор. «А есть что похуже?» — изумилась я. «Конечно», — усмехнулся он и опасно поглядел на меня своими черными глазами. «Например, могут убить и сделать личным слугой умертвием. Это ужасная доля. Тело гниет и разлагается, а сознание живехонько. И только тот, кто убил и привязал к себе, может освободить и подарить долгожданный вечный покой. Хотя во всех ситуациях бывают исключения». «Какие?» — тут же ухватилась за его слова. «Если при жизни человек был сильным магом, то даже после смерти он может остаться таким же и привязать к себе живого человека», — задумчиво произнес Тиранский. «Но таких умертвий было немного. Их уничтожали, дабы не натворили чего. А вообще это дело незаконное, но опять же в каждом законе имеются лазейки». «Господин ректор, и что же вы предлагаете мне делать?» Начала я психовать, хотя внешне выглядела совершенно невозмутимо и спокойно. «Свою работу, леди». Сухо отозвался ректор и щелкнул пальцами. Его магия тут же сняла с полок шкафа несколько толстенных папок, и эти милые папочки шлепнулись прямо передо мной. «Здесь все расходы за последние 3 года, а также просьбы и пожелания преподавателей, завхоза и самих адептов, чтобы они хотели видеть в академии. И еще примерный план ремонта академии. В общем, бизнес-проект практически составлен. Его нужно только обновить, освежить и кратко, но понятно донести до Министерства образования, чтобы они увеличили финансирование нашей прекрасной академии». «Я недавно как раз думала об этом», и спрашивается в задачнике, «нахрена я думала?» «Мой кабинет готов?» — спросила тоном вредной училки. «А как же?» — кивнул ректор. «Все убрано и обновлено. Можете заезжать и работать». «Сомневаюсь, что кабинет выглядит как роскошный кабинет президента крупной компании». «Кстати, слышал, вашими апартаментами занялся наш бытовой маг», — подмигнул мне Тиранский. «Да, он как раз сейчас их обновляет». Я на минуту задумалась и, пока не ушла, задала один вопрос. «Позвольте спросить, господин Тиранский, а разве нельзя при помощи той же бытовой магии и какой-то еще в совокупности привести академию в порядок?» Ректор засмеялся. «Увы, но нет, леди. Точнее, при ремонте обязательно будет задействована различная магия, но есть нюанс. Построить и сделать ремонт из одной только магии невозможно. Нужны материалы, краски, мебель и прочее. Без этого ничего не сделать. А иллюзию накладывать смысла нет. Энергии это колдовство сожрет столько, что трупом сляжешь на месяц. И все равно через 2 недель все развеется и станет как прежде. Поэтому, дорогая леди Ольга, одной магией сыт не будешь. Нужны деньги. Ольга». Свой кабинет нашла быстро и раздраженно вздохнула при виде таблички, которая больше походила по дизайну на надгробие. Как мило. На старой дощечке, прибитой к двери, кем-то криворуким, было выведено кем-то еще более неумелым заместитель ректора АТС. А дальше было мое имя, выписанное обычным маркером, поверх зачеркнутых имен. Да, я даже сосчитать не смогла, сколько до меня было имен на этой несчастной табличке. Они просто все слились в сплошное черное нечто, зачеркнутое и перечеркнутое на много-много раз. «Ну нет, так не пойдет», — сказала вслух. Решила сгрудить папки в кабинете и отодрать злосчастный шильдик. «Обязательно на днях наведаюсь в город и куплю нормальных вещей. В том числе и табличку для себя закажу». Открыла дверь кабинета, выданным мне ключом, и вошла, чтобы тут же скривиться. «Нет, ну я ожидала, что не все гуд будет. Да и в принципе мои предположения подтвердились. И если сказать по правде, то не все так плохо. Ну да, мебель вся старенькая, буквально всем своим видом вопит, что пора отправить на покой и заменить новой. Само помещение тоже унылое и требует ремонта. Кто-то даже уже обои все ободрал. Осталась серая каменная стена. В принципе, такой замечательный камень и заклеивать не стоит. Довольно симпатично выглядит, особенно если куски обоев отодрать и отмыть от всех этих желтых, зеленых и бурых разводов. Пол скрипит, но чистый. Даже окна отмыты. Правда, занавесок нет. И мне совсем не нравится льющийся свет. Хотя подошла к окну и постояла прямо в лучах солнца. Ничего. То есть вообще ничего? Покачала головой. А Петрос и Тиранский не лгали. Солнце теневого мира мне совсем не вредит. Эта мысль подняла мое настроение на отметку «отлично». Сгрудила талмуды на абсолютно чистый стол и еще раз осмотрела. В общем, кабинет был ничего. Старенький, маленький, но отмытый. Все полки и ящики, которые я осмотрела, были пусты. Даже карандашика не нашлось. Никакой канцелярии от слова совсем. Потерла переносицу и первым делом отправилась к себе. Нужно проверить, справился ли Ираклий и привел ли мои апартаменты в достойный вид. Если да, то пора доставать свои вещи. У меня как раз есть инструменты, которыми я отдеру чертову табличку. А еще канцелярия. Я набрала с собой вагон и маленькую тележку всего, что только можно и нельзя. Да и подготовиться к встрече с детишками нужно обязательно сегодня. И обязательно основательно. Но сначала нужно из уменьшенных вещей сделать их нормальными, какими были. А для этого мне уже нужен Петрос. Сменила вектор и отправилась к Петросу. «Ой, Оленька, мне некогда с тобой ходить. Вот тебе артефакт для возвращения вещам нормального размера». Петрос сунул мне в руки небольшой шарик. «Вытащи свои чемоданы и сумки, поставь на пол и брось в них этот артефакт». «И все?» Решила уточнить. «А то мало ли...» «Все», — заверил меня завхоз. Петросу я верила, поэтому кивнула и не стала отвлекать дедуся от своих важных дел. А ему и правда нужно было доделать дела и подготовиться к завтрашнему прибытию адептов. Но вообще я заметила, что особой какой-то суеты не было. Никто не носился по академии с воплями «ничего не успеваю» или «усё пропало» и подобное. Отправилась на свой этаж и вошла в выделенные мне апартаменты. Ираклий как раз вытирал руки своим платком и аккуратно убрал его в карман брюк. «О, уже готово?» — обрадовалась, оглядывая дело рук бытового мага. Ираклий обольстительно улыбнулся и сладким голосом произнес: «Для вас, прекрасная Ольга, я расстарался от всей души. Гостиная и кухня меня несказанно порадовали». «Вы пятна те жуткие вывели?» — восхитилась я. «Ваша комната теперь полностью свободна от разных паразитов, заселивших ее, и очищена от всякой грязи, в том числе и энергетической. Чувствуете?» «Да», — протянула приятно удивленно. «Действительно, в апартаментах даже запах изменился. Исчез тот затхлый, сладковатый, мерзкий запашок. Теперь пахло свежестью и чуть морозом. Приятно, однако. И всюду было чисто. Да, конечно, мебель, как и в кабинете, не особо радовала новизной. Но зато все было кристально чистым и свежим. «Ираклий, вы настоящий волшебник», — похвалила мужчину. А тот улыбнулся шире и сделал мне шуточный поклон и сказал: «Все для вас, прекрасная иномерянка». «Ха, позер». «Говорите, все для меня?» — усмехнулась я. Тот на мгновение стушевался и тут же активно закивал. «О да, абсолютно все, что в моих силах. И столько томности в голосе и сладких ноток, что я даже закашлялась. И этот его взгляд, который так и шарит по моему декольте. Леди Ольга, я рад буду обновить вместе с вами ваши апартаменты. Для вас я особенно постарался в спальне. Я сделал там такую атмосферу». «Чего? Какую такую атмосферу?» Вошла в спальню и застыла. «Да вы что, с ума сошли?» Вся комната буквально утопала в лепестках роз. Всюду ароматические свечи. Окно закрыто тяжелыми шторами. На тумбочке стоит поднос с фруктами, два бокала и... «Я знаю, как на земле любят проводить романтические вечера», — запел маг. «Немедленно все уберите!» — прорычала я. «Вы верно меня не поняли, Ираклий. Я не собираюсь в академии устраивать свою личную жизнь. Я здесь работаю и только. Уясните это!» «Но, леди», — всплеснул горе-любовник руками, — «вы же на такой должности продержитесь всего ничего. Зачем упускать возможность провести время с пользой?» «Ага, то есть польза — это вы?» — усмехнулась я недобро. «Не очень приятно осознавать, что меня тут всем миром уже похоронили». «Я знаю, как доставить женщине незабываемое удовольствие», — заговорил Ираклий томным голосом, медленно двигаясь ко мне. «Эх, жаль, я не увеличила свои вещи. А то сейчас с удовольствием бы показала Ираклию свои игрушки, пилу, например. Кстати, у меня же есть наручники». «Вы уверены, что знаете?» — одарила мага опасной улыбкой. «Ох, знал бы он, что я сейчас придумала». «Могу прямо сейчас продемонстрировать». Жарко воскликнул он и начал расстегивать свой пиджак. «Нет, стойте, стойте!» — вскрикнула я. «Не сейчас!» Он остановился и посмотрел на меня как-то даже обиженно. Я едва не рассмеялась. «Давайте вечером. А то у меня сейчас столько дел. А вот вечером, например, у вас...» Провела пальчиком по подбородку этого ловеласа. Он сглотнул и болванчиком закивал, соглашаясь. «Только у меня особые предпочтения, Ираклий». «Какие угодно. Я все знаю и все умею», — прошептал он с жаром. Коварно улыбнулась и сказала: «Вот и проверим. А сейчас уберите это». Когда Ираклий при помощи магии очистил мою спальню от романтического инвентаря, я с радостью выпроводила его и облегченно вздохнула, когда осталась одна. Потом достала из карманов свои мини-чемоданы и бросила в них артефакт. Бах! Вот и отлично! Откопала из недр самой большой сумки инструмент с гвоздодером, отвертками и прочим. Затем достала канцелярию. Сложила все добро в сумочку и пошла в кабинет, чтобы отодрать убогую табличку. А потом возьму папки с бумагами, что вручил мне ректор, и отправлюсь к главбуху. Нет, ну а что? Кто заведует всеми деньгами мира? Точнее, академии. Правильно, главный бухгалтер. Ни одной же мне отдуваться. Вот и послушаю местную финансовую власть.